Глава 13. Петр Егорович сдвинул очки на нос и посмотрел на Белкина. — Володя, вы уверены, что он должен быть здесь? Виноват, но фон несколько необычен. — Не уверен. Мало того, если он тут и есть, то так просто вы его не узнаете. Он мог изменить внешность, отрастить усы, надеть очки. Я к вам поэтому и приехал. Вы знали его 20 лет и можете опознать в любом, так сказать, виде. Смотрите, смотрите. Петр Егорович вновь начал перекладывать фотографии. — Мать честная! А это кто? — Знакомое лицо. Белкин заглянул через плечо пенсионера. — Артист Баклажанов. — Точно ведь! Да не может здесь быть Игорька. Он же никто, а тут публика какая! Белкин стоял у окна, постукивая пальцами по подоконнику. — Садись, Володь, стульев, что ли, нет? — Ничего, насижусь еще. Пенсионер отложил фотографии, сделанные внутри Невского паласа, и перешел к уличным. Вовчик уловил резкий вздох Петра Егорыча, потому что, не отрываясь, смотрел на лицо пенсионера. — Что? — Я не знаю, но... — Это он? — Понимаете, я плохо вижу, очки слабые. — Вы узнали его? — Который? — Петр Егорыч, ну? — Вот этот, что садится в машину. Я не могу представить, почему же он ни разу мне не позвонил. У него не было жетона. Петр Егорыч снял очки и уставился на свой люк. — Володя, открой, пожалуйста, пусть пол-литра зашлют. — Может, не стоит? — Стоит, стоит. — Значит, тогда Анна Гороховой мне не показалось. Что же он? Я ж как отец ему. Белкин рассматривал фотографию. Молодой крепкий парень в строгом костюме открывал или закрывал двери иномарки. Внутри паласа он ни разу не попал в объектив. На улице, вероятно, его щелкнули аппаратом с сильным приближением с противоположной стороны Невского. Номер машины просматривался не полностью. Иномарка стояла несколько особняком и попала в срез кадра. Белкин пересмотрел другие фотографии. На них машины не было вовсе. Фотограф оставил ее без внимания, как не участвующую в происходящих событиях. Модель все же удалось рассмотреть. Черная Мазда, не очень престижная тачка, если, конечно, сравнивать со стоящими перед входом. Он сильно изменился? — Нет, почти нет, только волосы. Раньше он был русым. Володя нагнулся к люку. Из нагрудного кармана белкинской рубахи на пол вывалился нож-расческа, найденный в квартире Рашидова. Вовчик проворчал что-то и убрал расческу в карман. — Погоди-ка, Володя. — Что? — Это нож? — Нет, Белкин извлек расческу и нажал на кнопочку. — Можно посмотреть? — Да, пожалуйста. — Зоновский сувенир. Один чудик подарил, ныне покойный. У меня много таких игрушек. На зоне иногда настоящие шедевры делаются. Это-то так, баловство. — А тот, который покойник, откуда у него эта расческа? Белкин выпрямился. — Петр Егорыч, вам что, знаком этот сувенирчик? Пенсионер положил сувенир на стол и, опять уставившись в люк, пробормотал. — Это расческа Игорька. Белкин не удержал крышку люка и после ее громкого падения произнес весьма содержательную фразу. — Да? Утром следующего дня Белкин сидел в аппаратной вычислительного центра ГАИ, ожидая ответа на поставленную компьютеру задачу. Программистка, приятная и общительная женщина, щелкала клавишами и постоянно шутила, разговаривая не то с опером, не то с компьютером. Белкин мрачно рассматривал висящий на стене напротив рекламный плакат Херши. Приемник выдавал красивую мелодию. — Володя, тебе нравится Стинг? — Кто? — Который поет. — А, не знаю, я не увлекаюсь. Женщина замурлыкала вместе со Стингом. — Мазда, Мазда, цвет черный. Люблю я ваши головоломки, ребятишки. Иногда такое задаете. — Очень надо. — Само собой. — Ну, старушка, думай, думай. — Ага, посмотрим. — Кое-что есть. Position number one. Вот твоя Мазда. Черная, номер, год выпуска, хозяин, акционерное общество «Ракушка», адрес Васильковая, 8. Мотыльки, ромашки, огоньки — просто ангелы небесные. Что, это все? — Да, конечно. Съезди на Василькову и узнай, кто управляет Маздой. — Напрасно прокачусь. Знаю я эти ракушки-ромашки. Одно из двух — либо какой-нибудь барак с бомжами, либо, наоборот, заведение, куда без сопровождения ОМОНа лучше не заходить, а то мигом раком сделают. Я, видишь ли, Надя, не героический парень, как ты, наверное, думаешь. И в том и в другом случае данные водителя я вряд ли узнаю. Да, слабовата ваша техника. Я надеялся получить все, вплоть до содержания гемоглобина в крови и пробы на реакцию Вассермана. Погоди, я могу прокинуть машину по административной практике. Если ее хоть раз задерживали и составляли протокол о нарушении, данные водителя есть в компьютере. Посиди, сейчас посмотрим. Надя вновь повернулась к компьютеру. «Ага, вот он, наш голубчик. Превышение скорости, а ты обижался на мою красавицу. Записывай». Белкин взглянул на экран. «Да, пожалуй, парень не успокоится, пока не перебьет всех. Игорь Королев превратился в Игоря Стасова, взяв себе фамилию убитой в 93-м году невесты». Казанова стоял перед висящим на стене треснувшим зеркалом и, поворачиваясь в разные стороны, довольно бубнил. — Классно! Представляете, сама связала! Мне еще ни одна женщина таких подарков не делала, Петрович! А? Как? — Здорово! — Глянь, видишь, вышивка на груди! Это картуш, египетский наворот. Внутри иероглифами выписано мое имя, а это ключ, символ жизни. Круто, да? Ирка сама связала. Костик радовался, как ребенок, еще раз повторив, что Ирка связала свитер сама. — Я ей тоже что-нибудь подарю. — Что ей подарить, а, мужики? — Тоже что-нибудь свяжи. — Я, кроме рук, ничего не вязал. — Ну, купи тогда, вон в универмаге. Влетел Гончаров. — Мужики, труба, маньяка повязали. — Точно? — Точно. Я только что из отдела, участковый зацепил, почти с поличным. Тот снова на охоту вышел, опять со своей сучкой. Васька из-за собачки его и тормознул, а у того перо на кармане выкидное. Васька его на прицел и в отдел к музыканту. А Серега с помощью своей шкатулочки его и раскрутил. Знаете, кем оказался? Продавцом пива в ларьке. Так что с портером немножко промахнулись. А с крышей как? Течет со всех щелей, с 10 лет на учете. И что поясняет? Очень стесняется девушек, все никак не решался познакомиться, постоит, помнется, а потом в обидку впадает, и за нож. Да, повезло. Стеснительный наш еще долго мог стесняться. Но насчет везения — это вопрос спорный. Васька, между прочим, уже второго маньяка берет. Он ведь мог и не тормозить этого собачника, нафига лишние хлопоты. Все равно прозаично, без всяких схем, чертежей, психологических анализов и глубоких теорий. Шел по улице и задержал. Не суперполицейский с магнумом под мышкой, а обычный участковый. Как-то неинтересно. Там сейчас газетчики понаехали, телевидение. Завтра опять пурги нагонят, а музыкант совсем с ума спятил. Вмазал стакан, заперся в кабинете и песни распевает. Просекаете? Точно чокнутый. И что поет? Что-то на английском, кажется, Битлов. Белкин усмехнулся. Серега — счастливый человек. Просто многим не понять его счастье. Его счастье не купить ни за какие деньги. Таничев кивнул Белкину. — Володь, выйдем на минутку. Белкин вышел вслед за Петровичем на улицу. — Чего, Петрович? Старший убойщик достал папиросу. — Хер дело. Звонили из РУВД, на Казанову возбудили статью. Я не хочу ему говорить, он сейчас тоже весь от счастья млеет. Со своим свитером. Ну, б***ство. Может, прекратят? Не знаю. Следачка нормальной теткой оказалась. Она материала отказала, мол, все правомерно. Это в горпрокуратуре отменили, возбудили статью и дело себе оставили. Следачки тоже вставили, мол, вы обязаны бороться с преступниками, а не покрывать их. И наши туда же. Но мне даже не из-за этой весточки доброй позвонили. Просят, чтобы я уговорил Казанову накатать рапорт на увольнение задним числом, за день до стрельбы. Перестраховщики. Как у него в таком случае табельный ствол оказался? А тоже что-нибудь придумают. Пошли они. Сами пускай уговаривают. Тьфу, сплюнул Вовчик под ноги. Казанова, преступник, совсем спятили. Так бы на бандитов дело возбуждали. Ничего не попишешь. Политика — дело грязное. игрище на свежем воздухе. Что ему светит? Смотря какая установка, я ничего не исключаю. Где справедливость, Петрович? Казанова скоро как червонец в ментуре. И что он нажил? Кишки распоротые, да больное сердце. Молодой мужик обходит с пилюлями в кармане. Вон, суки молодые приходят, через год тачки да квартиры покупают. Твари продажные, а здоровы, как кабаны. Ненавижу. Где справедливость, Петрович? Не знаю, Володя. Белкин не успокаивался. Когда мои новые соседи узнали, что я мент, перестали со мной здороваться. Мне, конечно, плевать, переживу, но почему так? Из-за этих продажных сук ментура превращается в помойку, в которую плюют все, кому не лень. А на тех, кто пытается вытянуть ее из этой помойки, поборники законности возбуждают дела. Свои же просят уволиться, чтобы прикрыть задницу. Ненавижу. Белкин саданул кулаком по кирпичной стене. Если что с Казановой будет, я этого губошлепа молодого сам прихлопну, как таракана. Ты только не лезь, остынь. Чего воздух сотрясать впустую? Да я не сотрясаю, обидно, блеха. Ладно. Пошли, скажем как-нибудь. Может, действительно обойдется? Таничев сделал глубокую затяжку, Вовчик еще раз саданул по стене и двинулся вслед за старшим.